Читатель, прошу тебя, как бы тебя ни злил мягкосердечный, болезненно чувствительный, бесконечно осмотрительный герой моей книги, не пропускай этих весьма важных страниц. Вообрази меня. Меня не будет, если ты меня не вообразишь. Попробуй разглядеть во мне лань, дрожащую в чаще моего собственного беззакония. Давай же улыбнемся слегка. Например, мне негде было преклонить голову. Чуть не написал головку. И к общему моему неудобству прибавилась мерзкая изжога от жареного в сале картофеля, которое не смеют тут называть французским. Она опять крепко спала, моя нимфетка. Однако я не дерзал пуститься в волшебное путешествие. «La petite dormeuse ou la mort ridicule?» Завтра накормлю ее теми, прежними таблетками, от которых так основательно цепенела ее мать. Где они? В переднем ящичке автомобиля или в большом саквояже? Может быть, подождать часок и тогда опять попробовать подползти? Наука нимфетолепсии — точная наука. Можно ровно в секунду, если прижаться. На расстоянии в 1 миллиметр — надо считать 10 секунд. Подождем. Нет ничего на свете шумнее американской гостиницы. Причем, заметьте, наш отель считался тихим, уютным, старосветским, домашним, с потугами на изящность быта и все такое. Дверной стук лифта, раздававшийся в 20 шагах к северо-востоку от моего черепа, но ощущавшийся мною столь же остро, как если бы эта железная дверца захлопывалась у меня в левом виске, чередовался с лязгом и гулом разнообразных маневров машины и длился далеко за полночь. Время от времени, сразу к востоку от моего левого уха, а лежал я навзничь, не смея повернуть более гнусную свою сторону по направлению дымчатого бедра моей соложницы, коридор наполнялся до краев жизнерадостными, звучными и нелепыми возгласами, оканчивавшимися залпом прощаний. Когда это, наконец, прекратилось, заработал чей-то клозет к северу от моего мозжечка. Это был мужественный, энергичный, басистый клозет, и им пользовалась большая семья. От его бурчания, стремительных излияний и долгого послесловия дрожала стена за моим изголовьем. Затем в южном направлении от меня кого-то стало невероятно рвать. Человек душу выкашливал вместе с выпитым виски, и унитаз в его ванной, сразу за нашей, обрушивался сущей Ниагарой. Когда же, наконец, все водопады остановились и зачарованные охотники уснули, бульвар под окном моей бессонницы на запад от моего бдения, благоустроенный, величавый, подчеркнуто неторговый, обсаженный развесистыми деревьями, выродился в презренный прогон для гигантских грузовиков, грохотавших во мгле сырой и ветреной ночи. А между тем, меньше чем в 6 вершках от меня и моей пылающей жизни находилась дымчатая Лолита. После долгого периода неподвижного бодрствования я снова стал добираться до нее щупальцами. И на этот раз скрип матраса не разбудил ее. Мне удалось пододвинуть мою тяжкую, алчущую плоть так близко, что я почуял на щеке, словно теплое дыхание, ауру ее обнаженного плеча. Тут она приподнялась, охнула, затараторила с бредовой быстротой что-то о лодках, дернула простыню и впала обратно в свое темное, цветущее, молодое бесчувствие. Она заметалась в этом обильном потоке сна, и одна голая рука, недавно коричневая, теперь лунная, с размаху легла через мое лицо. Был миг, когда я держал пленницу, но она высвободилась из моих едва наметившихся объятий, причем сделала это несознательно, не резко, ни с какой-либо личной неприязнью, а просто с безотносительно жалобным бормотанием ребенка, требующего полагающегося ему покоя. И все вернулось в прежнее состояние. Лолита, повернутая изогнутым хребтом к Гумберту, Гумберт, подложивший под голову руку и терзающийся вожделением и изжогой.